Казань, 2 июля 1992 года. Статус столицы ислама, пусть даже и русского ислама, имеет много неоспоримых преимуществ. Когда бы ты ни приехал в Казань, ты не найдешь на улице ни одного пьяного, ни одного бомжа, ни одного ругающегося матом человека. Алкоголиков и дебоширов в городе и окрестностях не было вообще. Практика публичных порок во дворе мечети после пятничного намаза на глазах у всех правоверных делала свое дело. Удивительно, но в Российской империи исламизированная Казань стала центром финансирования самых передовых инноваций по всей империи. Все дело было в том, что банки, зарегистрированные в Казани, были единственными банками на всей европейской территории России, работавшими по нормам и принципам исламского финансового права. А исламское финансовое право полностью запрещает брать какой-либо процент с кредита, даже самый минимальный. Но поскольку деньги все равно должны приносить деньги, исламские банки вкладывали деньги либо в обмен на товар, например, строительство, в обмен на готовые квартиры, либо в обмен на долю в прибылях бизнеса. А такая схема идеальна для финансирования венчурных проектов и поддержки нового бизнеса вообще. Поэтому казанские банки работали не только с мусульманами, и даже не столько с мусульманами, а по своим финансовым возможностям они уверенно соперничали с петербургскими и московскими финансовыми учреждениями. Но есть в статусе крупного мусульманского города и свои минусы. Один из них — это то, что в нем довольно легко вывести людей на улицы. Любой, кто жил, видел, знает. Люди выходят на улицы почти мгновенно. Для того, чтобы собрать толпу, порой нужен час, не больше. Был бы только повод. А повод сейчас был. И серьезный. Ни один из начиненных взрывчаткой грузовиков не достиг своей цели. Первый, самый большой, по грузоподъемности грузовик, был перехвачен на Романовском мосту, на западном въезде в Казань. Благодаря случайности, полиция сумела вычислить адскую машину в потоке и попыталась провести специальную операцию по ее обезвреживанию. Но тут сыграло роль то, что полной уверенности в том, что перед ними машина-бомба, у полицейских не было. И при проведении специальной операции они допустили ошибку, попытались просто захватить машину и водителя. Здесь нужно было вывести на позицию снайпера, ликвидировать водителя Шахида, а потом попытаться разминировать машину. Но сделано этого не было, и результат был ужасающий. Почти 4 тонны взрывчатки оставили на дороге огромную, больше 10 метров глубиной воронку. Погибли 20 полицейских и жандармов, и больше 100 гражданских, вся вина которой заключалась в том, что они оказались не в том месте и не в то время. К счастью, взрыв произошел, когда адская машина уже съехала с моста, и сам мост, хотя и был поврежден, но устоял. Если бы рухнул Романовский мост, потери были бы намного больше и материальные, и людские. В течение следующего часа прогремели еще 9 взрывов. Одна из инициирующих схем во всех взрывных устройствах автоматически отслеживала положение других взрывных устройств. И как только одно из них взрывалось, таймеры всех остальных это отслеживали и начинали работать в ускоренном режиме. Только в одном случае полиции удалось обезвредить смертника и понять, что именно находится в машине, но это все равно не спасло от взрыва. В остальных 8 случаях машины просто взорвались на улицах без команды шахидов. Количество человеческих жертв не удавалось точно подсчитать до сих пор, но счет уже перевалил за 1500 человек. Особенно страшным взрыв был на Московском проспекте, одном из основных проспектов Казани. Взрыв прогремел как раз в тот момент, когда машина поравнялась со зданием медресе, а рядом с ним всегда много народа и, что самое страшное, много детей. Больницы города были переполнены. На самом деле, по расчетам организаторов акции, взрывы были только прологом к тому, что должно было произойти впоследствии. Неважно, где бы взорвались эти машины смерти, главное среди людей и как можно больше человеческих жертв. Почти сразу же после взрывов началась истерическая интернет-волна. Организованная неизвестно кем, свое страшное дело она сделала. На всех местных сайтах и форумах неизвестные люди начали обвинять власти в том, что они ничего не смогли сделать для предотвращения терактов, и более того, сами являлись косвенными их виновниками. Появились свидетели, утверждавшие, что на Романовском мосту полиция открыла шквальный огонь по подозрительному грузовику, и только после этого он взорвался. Публиковались и другие версии произошедшего, одна нелепее другой. В то же время власти, привычно ожидая результатов следствия и не делая никаких содержательных и внятных заявлений о причинах и обстоятельствах произошедшего, сбить эту волну не смогли. Уже в 13:00 по местному времени в город начали входить войска. Как раз в этот момент на перевалочной станции стратегической железной дороги оказалась жандармская Дон-4, направлявшаяся в район Бейрута и ожидавшая отправления на одном из путей станции. Местный генерал-губернатор, дезориентированный и находящийся в шоке от произошедшего, связался с Москвой, и Дон-4 получила приказ войти в город для усиления местных сил охраны порядка и недопущения массовых бесчинств. Почти сразу же в интернете начала гулять новая версия произошедшего. Присутствие в городе одной из самых боеспособных частей жандармерии и очень, кстати, произошедшие взрывы дали возможность самоназванным аналитикам рассуждать о том, что, возможно, взрывы спровоцированы самими властями, чтобы ввести в город войска и организовать бессудные расправы над теми, кто исповедует не тот ислам. Версия была неправдоподобной и дикой, во многом противоречащей уже известным фактам и даже предыдущим заявлениям нагнетателей истерии. Но чем более дикой является ложь, тем больше находится желающих в эту ложь поверить. Появились призывы к массовым беспорядкам, к актам гражданского неповиновения. В 17:00 по местному времени генерал-губернатор отдал приказ отключить все виды связи и интернет в городе и окрестностях. Но было уже поздно. Лошадь понесла. Согласно нормам ислама, погибшие должны быть похоронены до захода солнца. Это противоречило необходимости проведения тщательного расследования случившегося, но власти решили не накалять и без того до предела накаленную обстановку и выдали родственникам тела погибших. В знак солидарности и скорби всемирный конкурс чтецов Корана был прерван, а приехавшее на него исламское духовенство присоединилось к траурным и похоронным мероприятиям. На похоронах в толпе сразу появились люди, призывавшие идти в центр города и спросить с властей за произошедшее. Потом, по свидетельствам очевидцев, удалось установить, что в некоторых местах города с машин бесплатно раздавали спиртное, и многие, особенно среди молодежи, уже подогретые распространявшимися через интернет слухами и выпитым спиртным, решили пойти. Дом генерал-губернатора и основные правительственные здания были расположены на взгорке. К ним вело длинное и довольно широкое шоссе через реку Казанку и дальше. Сначала проезжаешь мост через Казанку, потом площадь с несколькими отелями и бизнес-центрами, и сразу за этой площадью дорога резко уходит вверх, ведя к правительственным зданиям. Там, где дорога начинает подниматься вверх, своего рода бутылочное горло. Дорога как бы идет между двух довольно высоких холмов. Это и есть основной путь в правительственный квартал. Сейчас он был перекрыт. Впереди тонкой человеческой цепочкой дорогу перекрывали две цепи местной полиции, экипированные для разгона массовых беспорядков и вооруженные только большими тяжелыми стальными щитами дубинками и крупнокалиберными травматическими пистолетами. Чуть дальше стояла спецмашина «Лавина», перекрашенный в мрачно-серый цвет и защищенный со всех сторон толстыми решетками аэродромный пожарный автомобиль, готовый в любой момент обрушить из двух стволов на толпу водопады холодной воды. Помимо огромного бака с холодной водой был и бак поменьше. Там находилась специальная жидкость для разгона массовых беспорядков, имевшая сильный запах мочи и оставлявшая на одежде практически не отстирывающиеся пятна. Еще дальше на крышах домов засели бойцы Дон-4, представлявшие собой последнюю линию обороны квартала. У них, помимо автоматического оружия, были и помповые карабины, стреляющие пластмассовой дробью. Но все понимали, что если озверевшая толпа прорвет заграждение и не поможет лавина, придется применять огнестрельное оружие. Еще дальше по улице мрачными пятнисто-серыми глыбами угрюмо стояли внедорожники с пулеметами и гранатометами на турелях и бронетранспортеры. В воздухе пятнисто-серыми осами висели несколько полицейских вертолетов «Воробей» со стрелками на пассажирских местах. Воздух был наэлектризован, как перед грозой. Занимавшие оборону люди с тревогой всматривались вдаль опустевшей улицы, ожидая худшего. Толпа приближалась. Передний край ее еще только вступил на мост через Казанку, но гневные выкрики через мегафон уже доносились до передних рядов полицейских, разбивались об матовый сталь щитов, отражались от стен домов, уносились в прозрачное казанское небо. Толпа накатывала на цепочку полицейских, подобно селю, этакий серый вал, накатывающий со стороны реки. В передних рядах была молодежь, у многих в руках палки и камни. Бейрут. Ночь на 1 июля 1992 года. Шабаш. Исклеванные пулями закопченные стены. Мертво щерящиеся выгоревшими, еще курящимися дымком, черными прогалами окон дома. И изрешеченные в дуршлаг пулями, брошенные где придется автомобили. Чадный дым от горящих покрышек и мусорных контейнеров, в аромат удушливой вони горящей резины и нечистот частенько вплетается тошнотворный запах подгорелого мяса. Завалы на улицах, наскоро выстроенные из конторской и торговой мебели, скамеек, брошенных автомобилей, баррикады. Лавки, часть лавок, отгораживались от разума взбесившегося мира толстыми стальными прутьями решеток. Часть уже горела, пыхала чадным адом. Часть была разграблена, около таких стояли машины и крысами шныряли мародеры. Истерический, разноголосый вой сигнал машин там, где они не сожжены, тарахтение автоматов, хлёсткие, похожие на щелканье пастушечьего кнута, одиночные выстрелы снайперских винтовок. Кое-где грозное, размеренное взрыкивание крупнокалиберных пулеметов. Трупы. Больше всего почему-то запомнились трупы собак. Террористы в первую очередь отстреливали их, отстреливали нещадно. Боялись. Укушенные собакой гарантированно не попадают в рай. А так обидно, если заслужил право на место по правую руку от Аллаха. Жестоким джихадом против неверных и потерял право на это место из-за какой-то беспородной шавки. Поэтому и отстреливай. Трупы людей. Трупы везде. Видно только тех, кого смерть застала на улице или на баррикаде. Что творится в квартирах, страшно и думать. Наверное, про них лучше не говорить, не запоминать проплывающие за окном автомобиля инфернальные виды, но глаза, помимо воли, открываются. Ядские картинки намертво отпечатываются в памяти. Там они будут всегда. Больше всего запомнился тот большой белый микроавтобус. Дорогой, с тонированными стеклами, рекламирующиеся как идеальная машина для большой, многодетной, счастливой семьи. Водителю этой машины оставалось проехать до спасительного поворота всего несколько метров, как слева Почти в упор, вон с той баррикады, в переулке по машине ударил пулемет. И сейчас этот микроавтобус, избитый пулями и на спущенных шинах, стоял, перекрывая две полосы движения у поворота. А пробоины в бортах медленно сочились черной, похожей на дёготь, жидкостью. Пламя. Старый город погибал. Медленно и мучительно погибал в отблесках бушующего то тут, то там пламени. Бесы вырвались из ада. Бесы принесли с собой огонь. Слишком долго бесам не давали жизни. Слишком долго стояли стражу адских врат. Но теперь врата отомкнуты, и бесы на свободе. Нет такого кошмара, который не может произойти здесь и сейчас, в этом страшном умирающем городе. Что бы ни произошло, как бы ни закончился мятеж, такими, как прежде, мы уже не станем никогда. Это то, что происходит здесь и сейчас, будет стоять перед нами до самой смерти. Неприятности начались, когда мы уже почти доехали. До цели оставалось меньше километра. Мы вовремя их увидели и уже начали поворачивать боковой переулок, когда это произошло. Несколько боевиков, 11 человек, целый джамаат, стояли у перекрывшего улицу большегрузного трейлера и слушали 12-го по виду Амира. Тот же, встав на подножку кабины грузовика, что-то вещал, эмоционально размахивая свободной рукой. У всех боевиков автоматы, у одного за спиной гранатомет РПГ. С уже вставленной в него длинной рубчатой градошной битой осколочной гранаты. С другой стороны трейлера стреляли. Стреляли хладнокровно и расчетливо, одиночными выстрелами в несколько автоматов, но боевики на это не обращали ни малейшего внимания. Их от пуль прикрывал огромный полуприцеп фуры. До них было 20 метров. Мы уже поворачивали в переулок, когда это случилось. Эмир, казалось, сознанием паривший в неведомых высях, вдруг обратил свой взор на сворачивающий в 20 метрах от него в переулок черный седан «Даймлер» и что-то гортанно крикнул, указывая рукой на нас. Боевики обернулись синхронно, как на параде, в нашу сторону наткнувшись взглядами на торчащий из окна ствол. Тут нам повезло. Мы сворачивали налево, и все боевики как раз оказались на моей стороне. Не более того, к стрельбе я уже был готов, а они нет. Это и оказалось решающим. Хорошая все-таки эта штука «Масада». Новая штурмовая винтовка армии САСШ. Не то, что многократно проклятые самими американцами М4. Отдача почти как у М4. И слабее нашего Калашникова. И не поперхнулся, целый магазин одной очереди высадив. М4, скорее всего, отказал бы. Прежде чем разгоряченные проповедью Эмира боевики сообразят, что делать, я упер откинутый приклад автомата в бицепс, второй рукой зажал цевьё автомата в оконном проеме автомобиля и нажал на спуск. Целился я, как и учили нас, целиться в этом случае в морском корпусе, по центру, примерно в живот. Автомат при стрельбе длинными очередями подбрасывает вверх, поэтому если пули пойдут выше, там грудь, горло, голова... Все убойные места. Если занизишь, попадешь по ногам. Не бог ведь что, но преследовать тебя противник не сможет. А на это и рассчитано. Так стрелять очередями на весь магазин можно лишь в чрезвычайной ситуации, если отрываешься от преследования. Во всех других случаях стрелять надо одиночными или короткими очередями, двойками, тщательно при этом целясь. Длинная очередь успела сварить 8, а то и 9 боевиков сразу. Они стояли плотной группой и так и попадали под градом пуль один на другого, не успев ничего предпринять, не успев даже выстрелить. Пуля попала и в Амира. Краем глаза увидел, как он оседает, цепляясь за кабину грузовика. Доставшиеся в живых боевики попадали на землю, открыли огонь по уже вошедшей в поворот машине. Учили этих тварей изрядно. Не знаю кто, но научили. Те, кто остался в живых, упав, открыли огонь не по салону машины. Не попытались прострелить бензобак. Они хлестанули очередями по самой доступной в их позиции цели, по колесам. Обездвижить машину, а потом разбираться с теми, кто в ней. И это у них получилось. Я понял это потому, что машину внезапно и резко бросило влево. Она шкребанулась об стену дома, с трудом выправилась. «Колесо пробили!» «Вижу, жми!» Глянул вперед. «Не проехать, тем более на трех колесах. Весь переулок каким-то дерьмом завален. 20 метров вперед и стоп!» Пока ротмистр, судорожно компенсируя рулем рысканье машины, тащил ее вперед, я перезарядил автомат, магазин бросил на пол. Еще 2 полных, всего 90 патронов, не густо. Но есть еще пистолеты, и при оказии можно разжиться трофеем. Чего-чего, а этого-то добра сейчас в городе хватает. Стоп! Не дожидаясь остановки машины, пинком распахнул дверь, выскочил на ходу, разворачиваясь и приходя на колено. И вовремя! В переулок выскочил боевик. Невысокий, худой, с мальчишеской фигурой. Скорее всего, это и был мальчишка, одурманенный проповедями экстремистов. Он сам просился на джихад, и взрослые взяли его. Доверили автомат. Наверное, первое в его жизни взрослое настоящее оружие. А теперь те же самые взрослые, ну, те, кто к этому моменту оставался в живых, отправили его первым в переулок, под пули. В другом случае, при других обстоятельствах, убить этого пацана было бы грехом. Но не сейчас. Сейчас 14-летний экстремист с автоматом не менее опасен, чем 40-летний. Он выбежал в переулок, держа перед собой автомат и совершенно не прячась. Его не учили, как поступать в этих случаях. Он был легкой целью. Там мне нужно было несколько секунд, чтобы оторваться от преследователей. И я выстрелил в него. Увидев целящегося в него с колена человека, он затормозил, вскидывая автомат и прицеливаясь в меня, но выстрелить не успел. Красная точка в прицеле моего автомата замерла на его груди, и я выстрелил одиночным. Пацан упал лицом вперед, где стоял, прямо на свой автомат, для которого он был слишком мал, и с которым он жалко смотрелся. Черт бы все побрал! Вскочив, я бросился к двери. Это был черный ход одного из домов. По питерской моде все дорогие дома делались черными ходами. С размаху саданул ногой по деревянной двери, обернулся и выстрелил в ту сторону, где лежал убитый мной пацан, еще раз осадив оставшихся в живых боевиков и подарив себе еще несколько секунд. Сходу проскочил внутрь. «За мной!» Спасительная тесота подъезда, узкие лестничные пролеты, прихотливые кованые перила, выбитые стекла, через которые несет гарью. Мертвый дом в мертвом городе. Держи дверь. Есть. Учится понемногу. Хотя тут научишься. Тот, кто не учится, уже на улице, изрешеченный пулями, лежит. Война учит быстро и жестоко. Площадка между первым и вторым этажом. На такие вот площадки обычно из дома изгоняли курильщиков. О, точно, на перилах висит небольшая, заполненная окурками пепельница. На втором этаже 3 глухие двери выходят на небольшую площадку. Одна из них выбита. В квартире никого нет, иначе бы уже выскочили на шум. Выглянул во дворик с площадки между первым и вторым этажами, окинул его взглядом, пытаясь определить, нет ли опасности. Темень, хоть глаз выколи. Освещения больше нет нигде. На улицах подсветка есть, хотя бы от костров, пожаров и трассирующих пуль, а тут вообще ничего. Небольшой тихий, уютный внутренний дворик, скамейки, несколько припаркованных машин. Припаркованные машины — это хорошо. Да ведь времени возиться с тем, чтобы завести, нету. Дорога каждая секунда. Самое главное, почти невидимые в темноте выходы из дворика, 2. Это еще несколько секунд форы для нас, пока преследователи будут думать, в какой из них мы проскочили. Мы уже... Первая оконная рама с застрявшими в ней острыми осколками стекла вылетела со 2-го пинка, 2-я с 1-го. Пошли за мной. Прыгаю в темный колодец двора, остро, каждой клеткой тела чувствуя свою уязвимость в этот момент. Если в одном из окон сидит автоматчик, он не мог не обратить внимания на вылетающие во дворик остатки оконных рам. Сейчас любой оконный проем может заговорить огнем, охнуть не успеешь. Тихо. Наверное, лимит неприятностей на этот час исчерпан. За мной. Тихо. Маску надень. Мы всего лишь боевики. У нас такое же оружие, такое же одеяние, такие же маски на лицах. Мы одни из вас. Мы свои. Одним броском через двор добегаем до крайнего стены выхода, просто черного проема в стене. Надеваем маски, сбавляем шаг. Господи, кто сделал эту дурацкую из какого-то дешевого синтетического материала маску? Кожу лица просто жжет. Отвлекаешься от всего. Явно в Индии сделано. САСШ и Великобритания превратили Индию в дешевый сборочный цех для продукции, возводя фабрики и заводы с патагонной системой труда и платя работникам сущий мизер. Их дешевые и погано, даже хуже, чем в Китае сделанные товары, можно было встретить на любом прилавке в САСШ или Великобритании. В нашей стране их не закупали, предпочитали Китай. Там хоть и японские управляющие за качеством худо-бедно следят и себя не позорят. Так эти твари нам свое барахло теперь вот в таком виде завезли. Не, ну это просто невозможно. Снять бы эту гадость, да нельзя. Когда идешь по разгромленной улице мятежного города, это воспринимается намного острее. Это как будто ты вошел в бассейн, а там, кроме тебя, еще парочка акул. И вот ты плывешь и думаешь про себя. Интересно, а вон та акула, она когда завтракала? А если тот, кто все это устроил, решит поразвлечься и выльет в воду ведро кровавых ошметков с бойни? Просто так, потому что скучно стало. Улица, не знаю даже название, одна из улиц, небольшая и не маленькая, средняя. Вон там, у еще не сгоревших лавок, орудуют мародеры. Вон там на повороте стоит какой-то грузовик с выбитыми стеклами кабины, и с него что-то раздают. Ну, понятно, что оружие. Вон навстречу нам идет группа боевиков, небрежно заброшенные на плечо ремни автоматов. У одного в руках какой-то сверток, еще у одного почему-то в руках сабля. Глаза в прорези масок, как дульные срезы стволов, они беспощадны и бездонны, как будто сам сатана взирает на нас. Но мы свои, мы одни из них. Стреляют слева, там стадион и здание министерства. Полномасштабную разведку вокруг него я не проводил, местность не изучал, но знаю. Дорога, стадион, и прямо к нему примыкает здание министерства. Если наши заняли стадион, это хорошо. Там можно держать оборону, причем очень долго. Стадион от домов, которые могут послужить прибежищем для снайперов и гранатометчиков, отделяет около 400 метров, потому что около стадиона расположены стоянки для автомобилей. Достаточно для того, чтобы держать террористов на расстоянии. Если же стадион в руках боевиков, то все, с него можно даже гранату докон министерства добросить. Судя по тому, что стрельба вовсю идет, стадион все-таки наш. Надо пробираться туда. Скверно то, что нет ножа. Он бы сейчас пригодился, как бесшумное оружие. Оглушители и не говорю. Ни слова не говоря, сворачивай в проулок. До позиции боевиков лучше вообще добираться дворами и проулками, осторожно и будучи постоянно наготове. Пуля, она, знаете ли, дура. Сворачивай в подъезд ближайшего дома. В первый. Обычно в первом или последнем подъезде делают люк на крышу. Досмотреться надо. Может, даже удастся по крышам пройти. Дверь в подъезд стальная, надежная, конечно же, выбита. Первый этаж, второй. Видимо, все-таки какие-то опознавательные знаки у боевиков есть. А может, американский автомат привлек их внимание. На площадке между третьим и четвертым этажом стояли трое. Один из них курил, а двое просто стояли. Та же одежда, что и у нас, лица замотанные клетчатыми арабскими платками. И один из них, увидев меня, видимо, сильно удивился, не испугался, а именно удивился и задал вопрос. «What happened?» «Nothing special. I'm...» Дистанция для удара была уже достаточной, и я, не договорив, ударил коленом в пах со всей силы, всем телом, подаваясь вперед. Запрещенный в спорте прием, за него сразу дисквалификация, но на войне запрещенных приемов и неспортивного поведения не бывает. Так нас наставлял инструктор по рукопашному бою. «Делайте все, чтобы победить». Под моим коленом что-то лопнуло, британец даже не завизжал, заскулил на высокой пронзительной ноте. Продолжая движение и пользуясь элементом внезапности, я выбросил левую руку с растопыренными пальцами в глаза, повернувшимися ко мне второму. Мизинец ткнулся во что-то горячее, мокрое, поддающееся под пальцами, и дикий вой ударил по ушам. Двое. Третий успел. Понимая, что не успеет ни с автоматом, ни с пистолетом, он выбросил вперед руку с мгновенно выхваченным клинком, ударил широким маховым движением. Но расстояние между нами уже было слишком маленьким. Первым же шагом я сократил его до критического и подставил под удар предплечье. Ставить блок было некогда. Третьего же я ударил со всей силы в горло, сжатым до боли в пальцах кулаком, целясь в адамово яблоко. Снова попал. Захрипев, британец начал оседать по стене, выпучив глаза. Сломана гортань, скорее всего, и трахея повреждена. С этим не живут. Умрет от удушья через минуту. Развернулся. Один из британцев согнулся в болевом шоке, схватившись руками за лицо. Между пальцев сочилось что-то черное. Ножа, чтобы добить, у меня не было, поэтому я просто подбил под колени, свалив на землю. Примерился, наклонился, взял голову в захват и со всей силы крутанул ее, как большой, тяжелый штурвал парусного корабля. Что-то хрустнуло, британец обмяк. Спустился на пару ступенек вниз, также добил и третьего. Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррr Третьего этажа. Он согнулся, выхаркивая из желудка свой, непереваренный до конца обед. Он даже не смог прикрыть меня. Он не добил третьего, хотя тот свалился почти к его ногам. Он просто в ужасе смотрел на то, что происходило, и не выдержал. А все-таки удачно сделал. 6 секунд, и трое мертвы. Голыми руками, без ножа, без удавки. Не обращая внимания на избавляющегося от съеденного ранее Голощекова, я принялся обыскивать тех, кого убил. Конечно, еще надо было наживым заняться, но там пустяк, царапина. Трофеи, просто прекрасные трофеи. У двоих те же самые Масада, только у одного еще и с цевьем под наш стандарт и подствольным гранатометом ГП-30 нашего образца. И гранаты тоже имеются, 6 штук. Еще 4 пустых подсумка на разгрузке. Да, и сама разгрузка тоже трофей ценный. В ней 8 обоим к автомату. Еще 1 пистолет, тоже кольт. Нож, рация. Бронежилет опять-таки имеется. Великолепно! У второго германская полуавтоматическая винтовка «Эрм» калибра 7,92 с 20-дюймовым стволом. С ПВС и приличной германской же оптикой. И ночник имеется к этой винтовке. Вон в отдельном кармашке разгрузки лежит. Тоже гранаты, нож, пистолет, бронежилет, легкий и удобный. Пистолет мне уже лишний, и так 2. А вот обоймы заберем. Они лишние никак не будут. Ну, что я говорил? Разживемся трофеями. Вот и разживись. Теперь бы еще напарником нормальным где разжиться. Да, видать, не судьба. Закончив обшаривать трупы, повесил автомат с подствольником на спину, затягнул застежки моей новой разгрузки, спустился на пролет вниз к избавившемуся от своего обеда ротмистру. Его лицо мертвенно-бледным пятном выделялось в темноте парадного. — Все, братек? — Да, так точно. — Не слышу. — Так точно. Более уверенно и твердо ответил он. — Или мы, или они. Третьего не дано. Не поймешь это, до утра не доживешь. Я протянул ему набитую магазинами разгрузку, снятую с одного из трупов, еще один автомат, бронежилет. Надевай это. Второй автомат себе за спину повесишь, на всякий случай. И помоги, надо тут убраться. То, что произошло дальше, рассказывать даже не хочется. Но надо. А то есть люди, которые считают, что мы, русские, дикари. А британцы, вот те настоящие джентльмены. и в жизни не совершат дурного поступка. Так слушайте же. Эти трое вышли из квартиры на четвертом этаже. Дверь в квартиру была выбита. Туда я и решил перетаскать трупы, просто чтобы не валялись на лестнице, чтобы на них не сразу наткнулись. Подхватив первого, я за руки, ротмистр за ноги, мы потащили его наверх. На площадке четвертого этажа я опустил его на бетон площадки, достал пистолет, все-таки в незачищенную квартиру спиной вперед и с обеими занятыми руками лучше не заходить. Прислушался, ничего. Держа пистолет наготове, я шагнул в темную, просторную прихожую. Прихожая, как прихожая. Какие-то шкафчики для одежды, картина на стене. Пахнет то ли духами, то ли очень хорошим и дорогим освежителем воздуха. Кухня, уборная, никого. Гостиная. На сей раз чуть не стошнило меня. Они и лежали рядом, на ковре. Две девчонки, лет 15-16. Близняшки, освещенные лишь слабыми отблесками близкого пожара, пробивающимся в гостиную из окон. Видно было плохо, но и того, что было видно, мне было достаточно. Более чем достаточно. Я вышел из квартиры, глубоко вздохнул. Если раньше и были какие-то сомнения, то теперь их не было. И этих надо давить, как тараканов, а потом и к ним на родину навидаться, с ответным, так сказать, визитом. Видимо, стресс решили так снять, твари. Подвернулась возможность и... Что? Давай на пятый перетаскаем и бросим там. Не ходи туда. Ночь уже вступила в свои права, широко и властно захватив весь небосвод. Через несколько часов новый день ринется в бой и, конечно же, победит. Так было испокон веков. Так сменялись день за днем, и день всегда выходил победителем над ночью. Наверное, и начало нового дня надо отсчитывать не от 12 часов, а от восхода солнца. Ну а пока над городом безраздельно царствовала ночь. Любой крупный город светится в ночи, сверкает причудливыми переливами света, подобно дорогому бриллианту в руках опытного ювелира. Не был исключением и сегодняшний Берут. Но светился он не разноцветием реклам и автомобильных фар, не молочно-матовыми шарами фонарей над бульварами. Сегодня Берут светился в ночи болезненным заревом пожаров, распарывающими ночь строчками трассеров, огненными вспышками разрывов. На крышу вела узкая, сваренная из арматуры лестница. Вход на чердак преграждал закрытый на замок люк. Замок я снес легко. Одним выстрелом из винтовки с глушителем почти в упор, только брызги стальные брызнули. Похлопав на всякий случай по кубуре с пистолетом, здесь ли, я осторожно вылез на темный просторный чердак. Огляделся. Нет никого. Даже голубей, которых разводили в Бейруте, на таких вот чердачных голубятнях в немалых количествах. Островок спокойствия в море безумия. Еще один люк, на сей раз ведущий на пожарную лестницу, закрепленную на торце дома. Осторожно высунулся, огляделся по сторонам. Надо идти. Спуститься во двор, вон там обойти дом и дальше к стадиону. Там немного еще, 500 метров пройти и все. Если в доме и есть боевики, все их внимание обращено на стадион, в другую от нас сторону. Но все равно подстраховаться надо. Достал ночной прицел, закрепил на цевье, он был быстросъемным и крепился на цевье винтовки впереди обычной оптики. Прицелился, работает. Но интересно, насколько батарейка у него посажена. Запасных батареек я не нашел, а в любой момент ослепнуть не есть хорошо. Будем считать, что пара часов у меня есть. Если не жечь прицел постоянно, то на 3 часа батарейки хватит, а большего мне и не надо. Ко мне. Шумно двигаться, ротмистр Глащёкин. Шумно. Боевая задача следующая. Сейчас ты спускаешься по этой вот лестнице вниз, потом занимаешь позицию вон там, у угла стены, и не высовываешься. прикрываешь меня, когда я буду спускаться. Если начнется стрельба, падай ничком и жди, пока не закончится. Понял? Помочь он мне все равно не сможет. А снайперская винтовка с ночной оптикой и глушителем в ночном бою — громадное стратегическое преимущество. Если, конечно, у противника нет такой же. Я надеялся, что нет. По крайней мере, нет у рядовых террористов. Видимо, существовало обычное пушечное мясо. Существовали люди с более-менее серьезной подготовкой. И существовали спецгруппы, скорее всего, состоящие из британцев. У них-то есть и оптика ночная, и много чего еще. Вот такую группу я и грохнул только что. Понял. Вперед. И не шуми, спускайся тихо. Не привлекай внимания. Готов? Я отодвинулся от люка, давая проход. Да, тогда вперед. Тихо передвигаться, конечно, ротмистр не мог. Автомат зацеплялся за ступеньки, ударялся в них с отчетливым звуком. Я же, отступив чуть вглубь чердака, чтобы не отсвечивать в проеме чердачного окна, караулил с бесшумной винтовкой, готовый ответить пулей на любое перемещение в здании напротив. Но опасность пришла не оттуда. Откуда-то слева во двор, светя фарами, въехал небольшой грузовик с открытой платформой. Такие обычно в фермерских хозяйствах используются. Я его вообще не сразу увидел, только когда от яркого света фар прицел на мгновение залило молочно-белой взвесью. Грузовичок свернул к зданию напротив, прокатился пару десятков метров, пофыркивая от натуги дизелем, и замер. Ротмистр соскочил внизу с пожарной лестницы, по звуку понял. Но укрыться нормально он уже не успевал. Впрочем, и боевики не должны сразу начать стрелять. Они считают, что город уже полностью, за исключением нескольких анклавов, принадлежит им, и снайперского обстрела не ждали. Я немного подвинулся вперед, опустил винтовку цевьем на приступок, целясь высаживающихся из машины боевиков. И тут вдруг в обычный шумовой фон вплелся далекий рев турбовинтовых авиационных моторов и какой-то тихий, но отчетливый рокот с неба. Я не знал тогда, что это был громовержец, прошедший над городом и направляющийся к аэропорту для подавления сопротивления врага. Тогда этот самолет, возможно, спас от беды и нас. Боевики засуетились сразу, видимо, звук авиационных моторов в небе был им хорошо знаком, и от него они не ожидали ничего хорошего. Сначала они задрали головы к небу, я в это время прицелился, потом засуетились, начали вытаскивать что-то из кузова машины. К ним присоединился выскочивший из кабины водитель. Все внимание их отныне было уделено тому, что происходит в небе. Ни меня, ни Голощекина они не замечали. Вытащив из кузова машины что-то напоминающее гранатомет, но длиннее, один из боевиков начал возиться с этой трубой, второй стал рядом. А вот двое отбежали от машины, один влево, второй вправо. Отлично, вот с этих и начнем. Первый прятался за припаркованной машиной, его голова выделялась светлым свечением на насыщенном изумрудно-зеленом фоне ночного прицела. Подведя перекрестие прицела к переносице, я задержал дыхание и плавно дожал спуск. Светлый силуэт в прицеле дернулся, начал темнеть и окончательно исчез за машиной. Звук выстрела нельзя было различить из пяти шагов. Какофония близкого уличного боя перекрывала его начисто. Остальные ничего не заметили. Медленным, плавным движением, чтобы не выдать себя, человеческий глаз замечает прежде всего движение. Перевел прицел на второго. Тот отбежал в другую сторону от машины и зачем-то прикрылся подъездом. Та же выделенная светлым голова, перекрестие прицела, тот же легкий толчок плечо. Боевик, не издав ни звука, ткнулся носом в асфальт. Даже не понял, что с ним произошло. Жил и мгновенно умер. Теперь сложнее. Остальные стояли плотной группой. Один из боевиков держал на плече какую-то трубу с откинутой у ее окончания решеткой и водил ею, пытаясь навестись на что-то в небе. Понятно, по ЗРК, хотя сбить самолет. Интересно, смогу сделать всех четырех без шума или нет? Хотелось бы. Первым пал назад тот, что стоял на отшибе, водитель. Второй, от которого водитель отделяло шага два, что-то понял, начал поворачиваться и тоже умер. Голова аж раскололась, брызнула каким-то мутным облаком в перекрестье прицела. Третьим умер тот, что стоял по другую сторону от ракетчика. На это потребовалось две пули. После первой, попавшей в левую часть груди, он остался стоять, зачем-то склонил голову вниз, будто пытаясь осмотреть появившуюся в груди дыру. И я добавил еще одну. После второй террорист упал там, где стоял. Остался последний, ракетчик. Времени на остальных я потратил много. Он уже просек, что их обстреливает снайпер, и опустил ракетную установку с плеча. Но не пытался убежать или схватиться за оружие. Он просто стоял и ждал свою пулю. Молча и спокойно. И дождался. На чердаке я высидел еще 5 минут, выжидая, не вылезет ли кто из дома напротив, под пулю. Никого не было. Видимо, дом пустой, боевики дальше. Перед тем, как спускаться, прислушался. Справа, в стороне моря, едва слышно ухало и громыхало. Возможно, началась высадка десанта. Или готовится высадка десанта, зачищается плацдарм. Как бы то ни было, надо быть осторожнее, не хватало еще от своих пулю получить. Спускаться мне было еще тяжелее, чем ротмистру. Винтовка длинная, тяжелая, прицел ночной громоздкий, и в целом, если снайперскую винтовку ударить, может сбиться прицел. Да, еще и лестница узкая, неудобная. Мало того, еще и с небольшими перилами, которые непонятно зачем на ней нужны. И снизу, на прикрытие, серьезно рассчитывать не стоит. Спустился, нервничая и матерясь про себя. Спустился, и как только ноги коснулись земли, сразу почувствовал себя лучше. Перекинул винтовку за спину, взял в руки автомат. «За мной! Тихо!» Перебежал вперед, прикрылся машиной. Выключил прицел, батарейки жечь зря не стоит. Расстояние, если тут и будут, то не более 100 метров. А на таком расстоянии я и навскидку попаду, даже с таким перетяжеленным из-за подствольника неразворотистого автомата. Прислушался. Относительно тихо. Новая перебежка. Грузовичок и трупы у него уже ближе. Спиной прижимаюсь к стоящему во дворе дорогому внедорожнику, и тут барабанные перепонки разрывают истерический вой сирены. Отскакиваю, разворачиваюсь в сторону звуков, скидываю оружие. Твою мать! Черт бы побрал эту проклятую машину! И так нервы на взводе, да еще это зараза завыла. Хочу достать пистолет и несколько раз выстрелить по моторному отсеку. Может, и заглохнет? Но, подумав, решаю, что не надо. Если кто-то это слушает, то пусть лучше слушает вой сигнализации, а не хлопки пистолетных выстрелов. Сигналки сейчас кругом воют. Двигаюсь дальше и замечаю какое-то движение в окне. Реакция срабатывает мгновенно, миг, и я уже у ближайшей машины. Перекатываюсь через капот, занимаю позицию для стрельбы. Черное жерло подствольника, беременно сейчас серебристым цилиндром гранаты, смотрит точно в окно. «Вы кто?» «Чего?» Голос меня поразил, а вопрос поразил еще больше. Более глупого вопроса сейчас задать невозможно. Но поскольку спросили на чистейшем, без акцента о русском языке, решаю ответить. Выбросить оружие из окна, выйти из здания. При неподчинении стреляю. Сначала сами покажитесь. Там что, совсем идиот засел? При неподчинении стреляю на поражение. Выходите. Хорошо, но оружие я не брошу. Совсем идиот и впрямь. Круглов, давай со своими справа заходи. Коваль слева, Голощокин, прикрой. Да, если честно, первые двоих я выдумал. Вон как темно. Пойди пойми, сколько нас на самом деле? Двое, пятеро, 10 человек. Рота целая. Пусть враг задумается, пусть понервничает. Это полезно, когда враг нервничает. Лязгает замок на двери подъезда напротив. Солидный там замок. Звук работы его механизма досюда доносится. Обычно такие замки здесь на двери не ставят. Арабы вообще почему-то с охранностью своего имущества меньше заботятся, чем русские. Аллах дал, Аллах взял. Вот как это называется. Хотя есть тут и купчины местные. Любому русскому первой гильдии фору дадут. Но это исключение из правил. Человек. Обычный человек. Его плохо видно в темноте двора, но одет во что-то светлое, как мишень для стрельбы. Двигается медленно, поднятое вверх руке что-то длинное, похожее на охотничье ружье. Кто вы? Человек не делал попытки укрыться, вообще не делал никаких резких или подозрительных движений. Да и весь его вид говорил о том, что на боевика он ну никак не тянет. Скорее на потенциальную жертву. Вот на нее он похож. Что есть, то есть. Голощоков, проверь его. Остальным держать окна под контролем. Ротмистр выходит из-за машины, осторожно приближаться к неизвестному. Автомат в руках, но держит он его неправильно. Из такого положения, если вскидывать приклад к плечу, потеряешь лишнюю секунду. Секунда в условиях боя — вопрос жизни и смерти, без шуток. Вы из полиции? Вопрос уже не мне, Голощокову. Да, из полиции. Ружье опустите. Похоже, застигла кого-то беда. Вот и решил переждать ее дома. А сейчас зачем-то вышел. Рискнуть решил. Подъезд проверь. Осторожнее. Голощоков исчезает в подъезде. По-прежнему с автоматом. Хотя я бы пистолет достал. С пистолетом в тесноте подъезда намного удобнее. Нормально, нет никого. Решаюсь. Все равно вечно за машиной сидеть не будешь. Выскакиваю, перебегаю тротуар. Секунда, вторая, и я уже у стены дома. Вы кто? Козлов я. А где Габазов? Примечание. Козлов и Габазов, пара комиков на телевидении, ведут собственное шоу. Довольно популярные и известные персонажи. Конец примечания. Хватит шутить. Мужик резко опускает руку с ружьем, добавляя мне в кровь адреналина. Ротмистр, ружье заберите. Гражданин пытается сопротивляться, но через 5 секунд ружье в руках у ротмистра. Подхожу ближе. Вышли-то зачем? Я из окна увидел этих. Тут были они, но ушли, а потом падать начали. Один, второй, третий. Я так только в синематографе видел. Вот решил выйти, узнать, что делается. Мне бы оружие какое. Господи! Вот только оружия этому чувырли не хватало. 30 лет. Дорогой светлый летний костюм. Загорелое лицо героя из рекламы. Ну, знаете, такие в роли молодых отцов семейству хорошо идут. Оружие-то зачем? Нам... Мы тут уже не 1 час сидим. Нам бы из города выбраться. Много вас? 2 семьи. Понятно. Ротмистр, оружие и в самом деле соберите. Зачем оно там валяется? А вы, Козлов, в подъезд отступите. На вас куртка ваша, как фонарь в ночи светится.